Глава 8. Весь вечер и часть ночи я убиралась в квартире. Потом зверских захотела есть и сходила в магазин. Поела, еще раз помылась и легла спать примерно 2:30 ночи. Вставать утром было тяжело, но, как ни странно, я даже почувствовала облегчение от того, что можно чем-то себя занять, кроме самобичеваний. А потом вспомнила, что у меня на сегодня назначена встреча с американцами, и идти на работу резко расхотелось. Честное слово, появляться перед одним из самых важных клиентов фирмы в виде жеваного башмака – сомнительное удовольствие. А выглядела я, несмотря на все усилия, действительно неважно. Значит, будем подключать тяжелую артиллерию. Платье красное, в обтяжку, туфли на каблуках, шампунь для придания объема космам, тональный крем, немного макияжа. Вот так уже вполне себе женщина-вамп. К собственной внешности я отношусь весьма критично. Рост у меня небольшой, телосложение субтильное, хотя грудь и попа все же есть. Не прям доска. Волосы темные, самые обычные, чуть вьющиеся. И совершенно незапоминающаяся мордашка. Черты лица мелкие, невыразительные. Глаза какого-то непонятного оттенка, кари-зеленые, что ли. Только нос выделяется. Кончик вздернутый, словно я вечно чем-то горжусь. В общем, я понимала Андрея. Сашка была и выше, и фигуристее, и личико загляденье. Волосы с медовым оттенком, а глаза карие, глубокие, большие. Я на ее фоне совсем моль бледная. Но ничего. Красное платье, туфли и косметика скрыли почти все огрехи моей внешности. Действительно, неплохо получилось. Эх, даже жаль, что я ненавижу платье и вечно разгуливаю в джинсах и свитерах. Может, Андрею этого и не хватало? Женственности, мягкости. Отражение в зеркале резко помрачнело, и я дала себе слово больше не думать о муже. Лучше, Светка, думай о том, что ты сегодня америкосам будешь рассказывать. Это куда важнее. Если они останутся довольны, тебе выпишут премию. Тогда возьмешь отпуск и рванешь в какие-нибудь Европы. Или на юга, пузо греть. Отражение в зеркале чуть повеселело, и я довольно кивнула. Правильно, детка, думай о море. Юрьевский был прав. На работе мне стало легче. Я забыла и об Андрее, и о Сашке, доделывая проект для америкосов. А еще, отбиваясь от коллег, которые пытались вызнать, за что меня уволил генеральный. Я все-таки дура безмозглая. Оправданием мне может служить только тот факт, что я тогда спала. И все же, на кой черт я брякнула, что это он меня уволил? Сказала бы, сама уволилась и дело с концами. Так нет же. Теперь все собаки знают, что я была уволена Юрьевским и очень хотят знать, почему. И смотрят на меня с жадным любопытством. Что тут можно ответить? И я решила ответить почти правду. С мужем поссорилась. Так поссорилась, что разводиться теперь будем. В гневе приехала сюда вечером, столкнулась с генеральным и нахамила ему. Сильно. Вот он разозлился и уволил. Да уж, почти правда. Примерно так. 1/4. Нахамила я ему конкретно, конечно. Но еще в наличии измена мужа, коньяк и трах на столе. Но про это коллегам знать не обязательно. В 12 ко мне подошел Сергей Мишин. Напомнил о том, что в 3 часа встреча с американцами в переговорной. Быстро просмотрел мой проект, кивнул и удалился. Но перед этим хлопнул по плечу и заявил. «Я рад, что ты опять с нами». Я тоже была рада. И радовалась до тех пор, пока мы с Сергеем не пошли на встречу с америкосами. И вместе с нами туда за каким-то хреном намылился Юрьевский. Мишин его присутствию почему-то не удивился, а вот я – очень даже. Генеральный крайне редко ходил на подобные мероприятия. Это ведь обычная презентация будущей рекламной кампании. На данный момент все находится на уровне слабых наметок, которые предстоит обсуждать нам с Мишиным. Мне творческую составляющую, ему финансовую. Конечно, если бы не случившееся в пятницу, мне было бы наплевать на присутствие генерального. Но теперь, стоило Юрьевскому задержать на мне взгляд, становилось жарко и в горле пересыхало. А он его на мне не просто задерживал, он меня им сверлил. Может, дело в платье, но оно вполне приличное. Грудь не вываливается, спина закрытая, и юбка почти до колена. Меня от этих взглядов прям колбасило. В голове всякие неприличные картинки вспыхивали, и я почти чувствовала на своей спине его большую горячую ладонь. «Светка, ты нимфоманка». Американцы в количестве 2 штук на меня тоже пялились, но они на всех пялятся и улыбаются еще как безумные. Выполняют заветы Дейла Карнеги. Одному только Сергею любые платья нипочем. Мне кажется, даже если я разденусь, он и глазом не моргнет. Он в этом плане невозмутимый до ужаса. Перед ним, помню, одна наша бухгалтерша сиськами трясла. Хотела соблазнить и женить на себе, а ему хоть бы хны. Буркнул только «Не стойте между мной и солнцем». И придвинул стул, чтобы ее тень на важной бумаге не падала. Мы тогда с девчонками чуть со смеха не сдохли. Но я отвлеклась, а мужчины между тем расселись и приготовились внимать. Я загрузила презентацию на ноутбук и с помощью проектора сразу вывела ее на белую доску. Кашлянула и начала рассказывать. Америкосы представляли компанию под названием Edelweiss. Крупного производителя косметики и мечтали выйти на российский рынок. Все было очень серьезно. Несколько фирменных магазинов, приличный бюджет на рекламу, в том числе и на телевизионную. Действительно уникальный заказ для нашей фирмы. Как оказалось, они обратились сюда из-за меня, и это было лестно. Их директор дружил с владельцем фирмы-производителя шоколадных конфет, которым я разрабатывала рекламную кампанию год назад. Масштаб там был не такой, но владелец впечатлился, как он выразился, креативности. Да уж, креативности у меня всегда было, хоть отбавляй. «Итак, в наличии у нас прекрасная девушка», — вещала я, обворожительно улыбаясь и делая вид, что именно я и есть та самая прекрасная девушка. «Картинка черно-белая», — я щелкнула слайдом. Девушка идет, достает вашу замечательную помаду и начинает чувственно красить губы. Я достала помаду, запрокинула голову и сделала вид, что крашусь. Дальше камера показывает нам серую машину, и в ней мужчину в костюме. Он хмурится и вдруг видит нашу героиню. Она садится к нему в машину, улыбается своими сексуальными красными губами. Я улыбнулась. «Можно сделать вариант для ночного показа». Девушка садится в машину, достает тюбик помады и снимает колпачок губами. Вот так. И только я начала стягивать с помады колпачок, как мой взгляд неожиданно переметнулся с обалдевших американцев на Юрьевского. Я поперхнулась этим самым колпачком, выплюнула его, и он со звоном покатился по полу. Черт бы его подрал. Ну зачем смотреть на меня так, как будто я не рекламу рассказываю, а делаю ему минет? А, прошу прощения. Я поставила тюбик с помадой обратно на стол и обворожительно, еще обворожительнее, чем раньше, улыбнулась клиентам. «Все же из меня плохая актриса, но вы меня поняли, да? Добавляем немного откровенности и чувственности для ночного эфира. Герой смотрит на героиню, точнее, они смотрят друг на друга. И серый невзрачный мир постепенно начинает раскрашиваться в яркие цвета. Рекламный слоган «Будь ярче». Это будет очень эффектно, господа». Серость и скучность сменятся буйством красок и чувственностью. Американцы восторженно закивали, показывая мне свои отбеленные зубы. Потом один из них спросил, не нужно ли сделать акцент на натуральности косметики. И я пустилась в рассуждение о том, что у нас сейчас каждая первая косметика натуральная, и этим уже никого не удивишь. А нам нужно привлечь внимание, шокировать, сделать бренд узнаваемым. Мишин глядел одобрительно, американцы восхищенно. И я изо всех сил старалась смотреть только на них, не обращая внимания на жаркие взгляды Юрьевского. «Забыть, значит, да? Забудешь тут, когда тебя мысленно давно раздели. И весь ужас в том, что ты, Светка, как бы и не очень против. Что за коньяк мне такой попался, а?»